Глава 8. Продолжим разговор. Мужчины не было около часа. Я успела позавтракать и даже немного заскучать. Но ни за какие блага мира я бы не решилась вернуться обратно в спальню. Наконец он пришел. «Ну как?» – вскочила я со стула, не в силах усидеть на месте. В ответ мистер Динли устало улыбнулся. «Все больше жалею, что решился на это дело». «Да еще и вас тянул. Ведь не будете вы играть роль моей жены каждый раз в ее приезд». «Ой, а что же делать? Честно говоря, я думала, что так как за всю свою жизнь мистер Динли ни разу не виделся с бабушкой, то она уедет, и он еще минимум столько же с ней не увидится. В конце концов, можно было бы лет через 10 сказать, что миссис Динли погибла или еще что-нибудь. И только сейчас я осознала, что маркиза Стоун – живой человек». И желать ей смерти, пусть и на словах, было бы кощунственно. Но как тогда быть мужчине, если он и вправду решит жениться? Ведь он обязательно это сделает. Мне кажется, нет ни одной женщины в мире, что смогла бы не поддаться очарованию его обаяния и доброты. Почему-то теперь мне даже думать об этом было неприятно. Ведь эта женщина поселится в Конри-Холле, и я иногда даже смогу ее видеть. Мистер Динли, мне так жаль. Вам не за что извиняться, Молли. На самом деле, прямо перед приездом герцогини я решил, что все ей расскажу, когда выдастся возможность, а вы с Мартином сыграли бы свою роль и спокойно могли бы жить, как раньше. Я же не глуп и понимаю, что вечно врать невозможно. Когда-нибудь слух может распространиться от тех же слуг и правда выплывет наружу. Но делать признание нужно лично и никак иначе. Вдобавок, я не был уверен, что герцогине не станет дурно, когда она узнает, что мой отец ей столько лет лгал. Все же она уже в возрасте, и мне бы не хотелось стать тем, кто принесет ей дурные вести и станет виновником преждевременной кончины. Я хотел ее подготовить, но, поговорив с ней сегодня... Я закусила губу, даже боясь спросить, как пошел разговор. Она расстроилась? Очень. Признался мужчина, нервно ходя из угла в угол. Служанке даже пришлось принести ей нюхательные соли. Она практически потребовала от меня, чтобы мы обязательно к следующему Рождеству родили ей внучку. «Ох, мистер Динли!» Я даже примерно не понимала, как мужчина выкрутится. «Я не дал обещания», – печально улыбнулся он. «Но сейчас даже не представляю, как сказать ей правду. Молли. Я прошу вас все же доиграть роль моей супруги эту неделю. С балом я что-нибудь придумаю. Я знаю, мы договаривались лишь на день, но я просто не представляю, как я сейчас смогу все рассказать герцогине». Я кивнула. Пожилая женщина меня пугала, но она действительно была очень стара, и мне тоже было страшно даже подумать, какой удар ее ждет, если окажется, что младший сын ради денег обманул ее. «Что касается вашего вознаграждения», – начал мужчина. «Не нужно», – я покачала головой, и испытывая необъяснимую горечь от того, что меня покупают. «Не нужно, мистер Динли, прошу». Какое-то время граф молчал, всматриваясь в мое лицо, но потом кивнул. «Хорошо, Молли, как скажете. Вы готовы навестить Мартина?» Я радостно улыбнулась и уже без сомнений вцепилась в протянутый мужчиной локоть. Мы поднялись в детскую, где мой племянник с упоением пытался проговаривать со своим учителем буквы. Мартин был весь красный, взмокший от напряжения, но он вновь и вновь повторял одни и те же звуки, выглядя при этом невероятно счастливым. Глядя на эту картину, у меня выступили слезы на глазах. Я даже не мечтала о том, что Мартин сможет научиться читать. Ведь если он будет это уметь, то сможет пойти в школу, а потом ему не придется всю жизнь работать за гроши. Образование, даже для таких, как мы, открывает широкие двери. Мне в руку лег шелковый носовой платок. Мистер Динли улыбнулся и шагнул внутрь комнаты, переводя внимание на себя, чтобы я смогла привести себя в порядок. «Мо, увидел меня», – закричал Мартин, но, услышав покашливание со стороны графа, исправился. «Мамочка!» Племянник влетел в мои объятия и искренне сжал детскими ручками шею. «Мистер Скотт сказал, что ты не смогла вчера прийти. Он мне вечером читал книгу про мореплавателей. О, мама! Там такие приключения! Я хочу тоже быть мореплавателем или создавать чертежи кораблей, как мистер Динли. Я выучусь и поеду в университет». Я натянуто улыбнулась, не в силах сказать ребенку, что ни в какой университет его не пустят. Вместо этого позволила отвести себя к игрушкам и следующие полчаса внимательно слушала все те истории, что он рассказывал. «Уильям», — обратился к ребенку граф, отходя от преподавателя, с которым он все это время общался. «А не хочешь прогуляться в саду вместе со мной, миссис Динли и собаками? Я видел, как с утра выпал пушистый белый снег». «Да, я очень хочу», — подскочил Мартин, но потом опомнился и повернулся к своему гувернёру. «Мистер Скотт, могу я пойти погулять с родителями в сад?» «Разумеется, юный лорд. Позвольте вам помочь переодеться». Мартин счастливо подпрыгнул на месте и убежал вслед за своим наставником, а я завистливо вздохнула. Прошла всего неделя, а он уже ведет себя словно маленький лорд. Не без промахов, конечно, но дети настолько гибкие, что для них не существует слова «невозможно», поэтому перемену жизни к лучшему он воспринял с радостью, без тени недоверия. «Прошу вас, миссис Динли», – протянул мне руку мужчина, помогая подняться с колен, ведь я сидела на мягком коврике около игрушек, что показывал мне племянник. «Благодарю, сэр», – проговорила я, а потом встретилась с ним взглядом. Он смотрел на меня так, что я суетливо вырвала свою ладонь из его рук и, нервно улыбнувшись, проговорила: «Я пойду надену пальто и шляпку, сэр». «Буду ждать вас внизу», — кивнул он, отходя на два шага, а потом кинул еще один странный взгляд, выходя из комнаты. Мы так загулялись на улице, что чуть не пропустили обед. Пришлось практически бегом бежать переодеваться, чтобы не опоздать. Герцогиня нас уже ждала. Несмотря на то, что мне хотелось провалиться сквозь землю, я все равно заставила себя сесть за стол и даже пожелала ей приятного аппетита. Женщина посмотрела на меня таким несчастным, болезненным взглядом, словно я предала ее мечту. «Моника, я прошу прощения, что напугала вас утром. Явно желая сказать что-то другое, выдавила она из себя, но потом все же не удержалась и добавила: «Но я была бы очень рада, если бы у Фридриха появилась дочь». Я вспыхнула, не зная, что можно ответить на подобное. Если ей по положению и возрасту можно говорить то, что она думает, то я даже в облике графини была лишена подобной чести. «Дорогая мадам», — перетянул на себя внимание Мартин, предварительно переглянувшись с хозяином дома, «я имею честь пригласить...» Тут он задумался, как правильно составить мысль, и продолжил: «Завтра поехать в Ринхейм прогуляться на рождественской ярмарке. Он будет сопровождать маму, а я могу сопровождать вас». Племянник выпятил вперед грудь и задрал подбородок, стараясь казаться старше. И тут я порадовалась, что обаяние мальчишки так хорошо действовало на пожилую леди, ведь она думала, что это ее правнук. «Уважаемый лорд», – стараясь сохранять серьезное выражение лица, – проговорила она, – «я благодарю вас за ваше предложение, но на улице довольно холодно, а я уже не так сильна здоровьем, как раньше. Может быть, вы поедете без меня?» «Ни в коем случае!» – воскликнул он. «Мы возьмем сани и много-много одеял». «Меховых накидок», – подсказал граф. «Вот да, вы ими обернетесь, а я куплю вам горячий шоколад. У меня есть деньги, целых полфунта. Мне мистер Динли дал. Вы не замерзнете». «Целых полфунта. Да 50 центов. Это моя зарплата за неполные 2 недели». Я возмущенно посмотрела на мистера Динли, но тот отрешенно уставился на ближайшую картину, явно не собираясь встречаться со мной взглядом. Как он мог дать 5-летнему ребенку такие деньги? Возмущение пришлось отложить на потом, чтобы не услышала герцогиня, но я была настолько обескуражена, что просто прослушала весь оставшийся разговор. И только под конец обеда поняла, что Мартин все же смог уговорить леди Донтары поехать с нами завтра. Я же сразу после обеда хотела серьезно поговорить с хозяином дома, но он, будто спасаясь от моего праведного гнева, сказал, что у него дела в одной из деревень графства, и уехал до вечера. Ближе к ночи ко мне опять пришла служанка, ее светлости, чтобы помочь переодеться ко сну, так что поговорить с мистером Динли не удалось.